Почти весь разговор Шишу и Сюэ Янь она слышала с самого начала и лишь делала вид, будто ничего не понимает, так как у нее не хватало сил, чтобы как-то отвечать. Из разговора служанок она поняла, что Бао Юя действительно хотели просватать, но ничего из этого не получилось. Вдобавок Шишу привела слова Фэнзе, что старая госпожа решила сама устроить свадьбу и выбрала невесту среди девушек, живущих в саду. Кто же эта девушка, если не она, Дай Юй? Словно мрак, который, сгустившись до предела, порождает свет, так и у Дай Юй при мысли об этом на душе сделалось легче и светлее. Она выпила 2 глотка воды и даже намеревалась подробнее расспросить обо всем Шишу. Но в это время явились матушка Дзя, госпожа Ван, Ливань и Фэнзе, которых Цзэцзюань предупредила о тяжелом состоянии Дай Юй. Клубок сомнений в душе Дай Юй был уже распутан, и она перестала думать о смерти. Она была еще слаба и телесно, и духовно, но, сделав над собой усилие, ответила на вопросы пришедших. Фэнзе подозвала Цзэцзюань. «С барышней не так плохо, как ты расписывала. Что это значит? Почему ты вздумала пугать нас?» «Ей было очень плохо», — оправдывалась Цзэцзюань. «Только поэтому я и осмелилась побеспокоить вас». «Меня тоже удивляет, что пока я пришла, ее самочувствие заметно улучшилось». «Не брони ее», — сказала матушка Дзя, обращаясь к Фэнзе. «Что она понимает? Показалось ей, что Дай Юй плохо, она и доложила нам. От нее это только и требуется. Очень хорошо, что она так старательна». Поговорили еще немного, и матушка Дзя ушла, решив, что положение не так серьезно. Поистине, уничтожить страдания сердца больного может только лекарство для сердца. Колокольчик у тигра отвяжет лишь тот, кто его привязать ухитрился. О том, как с этих пор Дай Юй стала постепенно поправляться, рассказывать не будем. Сейчас речь пойдет о Сюэ Янь и Цзэцзюань, которые, глядя на свою барышню, то и дело благодарили Будду. «Амитофо, она поправляется», — говорила Сюэ Янь своей подруге. «Но мне кажется, что заболела она странно и выздоравливает странно». «Заболела-то она не странно, но вот выздоровление действительно странное», — отвечала Цзэцзюань. «По-моему, судьба нашей барышни связана с судьбой Бао Юя. Говорят же люди, чтобы устроить свадьбу, требуется много хлопот. Зато брачные узы, предначертанные судьбой, не разорвать. Судя по всему, желание людей совпало с волей неба. И небо предназначило их друг для друга. Помнишь, я когда-то сказала Бао Юю, что барышня Линь Дай Юй хочет уехать на юг. Он от волнения чуть не умер, и в доме был такой переполох. И вот сейчас одного неосторожного слова оказалось достаточным, чтобы довести барышню почти до смерти. Недаром говорят, судьба связывает людей за 500 лет до их рождения. Девушки засмеялись, затем Сюэ Янь сказала: Счастье, что она поправилась. Отныне мы больше не будем заводить подобных разговоров.